Джозеф Пинкертон все гладил и гладил пальцами мочку своего огромного уха. В волнении проводил по торчащим волоскам, они ласково кололи руку, зажимал их между указательным пальцем и большим, потягивал, подергивал, кривился от боли. Уже 5 часов вечера. Через 2 часа начнется концерт. Уже 2 дня он не ел ни крошки. 3 недели гигантский узел сдавливает его каждое утро. Внутренности сжимаются, и он бежит, поддерживая 2 руками пижамные штаны в туалет, и там стремительно облегчается. Его тощая шея болтается в воротнике рубашки, на носу выступают капли пота. «Ну и видок у меня», — пробормотал он, заметив свое отражение в стекле, и слегка пригибается, чтобы его не видеть. Куда делся тот молодой человек, который, гордо расправив плечи, стоял во главе многих международных оркестров? Белокурый Фэб с густой шевелюрой, с прямым носом, с полными губами, который бил кулаком по столу, заставляя дрожать музыкантов и партитуры. Этот концерт должен был стать событием, от этого зависит его репутация. Орды преподавателей метят на его место, только и ждут, чтобы потеснить его, они проносятся мимо по коридору, как стадо бизонов. Концерт этот будут снимать для телевидения. Он убедил руководство передачи «60 минут», выходящей на канале CBS, подготовить о нем сюжет. Журналист обещал сделать 10-минутный репортаж, который покажут в следующее воскресенье, если у нас не будет экстренной информации, уточнил он с важным и ответственным видом человека, на котором держится мир. Профессор Пинкертон еще не знал, у кого будут брать интервью, какие вопросы задавать, да и какая разница. Главное, чтобы ему посвятили некоторое количество секунд, чтобы был повод сказать несколько продуманных и взвешенных слов. А внизу на экране будет надпись «Профессор Джозеф Пинкертон, Джульярдская школа, Нью-Йорк». Он достал носовой платок, рука бессильно упала на бумагу, которую ему прислал его коллега Филипп Мартинс, приглашение преподавать в одном из китайских университетов. Он слишком стар, чтобы делать карьеру в Китае. Филипп Мартинс прекрасно это знает, он просто пытается его унизить, подчеркнуть его возраст. Китайцы строят университеты, концертные залы и вызывают из Америки самых именитых профессоров. Они им щедро платят, учитывая любые пожелания. Мало-помалу национальные таланты уезжают за границу. Филипп Мартинс с ними в контакте, но он не решался сказать «да», хотел узнать его мнение. Или хотел, чтобы профессор узнал, что ему сделали это предложение. «Да, мне такое не грозит», — сказал себе Пинкертон, поглаживая тонкую шерсть в ушах. «Судьба ласкает молодых и рьяных, но зато у меня есть 2 глаза и 2 уха, и я, как никто, умею распознавать молодые дарования». Он присутствовал на репетициях студентов, которые должны были играть в этот вечер, проскальзывал в залы, где они работали, садился, клал ногу на ногу, закрывал глаза, слушал, отбивая пальцами ритм. «И должен сказать», — пробормотал он, засовывая длинные руки в карманы, — «я отыскал несколько самородков. Видимо, нас ждут приятные сюрпризы». «Точно, это будет впечатляющее представление». Нос его вновь вспотел, он вытерл его рукавом, полюбовался блестящим следом на пиджаке, вытер об штаны. «Эти юноши и девушки так талантливо, так вдохновенно создают такие прекрасные звуки. Они в каком-то смысле мои дети. Интересно, смогу ли я сказать это по телевизору?» Он взволнованно затряс головой. «Ах, ну да, они не могут не сказать о Джозефе Пинкертоне, так же, как и об Аделе Маркус, которая выпустила из стен школы в мир множество знаменитых пианистов. Я хочу оставить свое имя в истории, подобно тому, как улитка оставляет блестящий след на своем пути. Те нетерпеливые бизоны, которые топчутся под моей дверью с отвертками, чтобы снять мою табличку и вместо нее повесить свою, тоже поразбегутся. Джозеф Пинкертон еще долго просидит в кресле, обитом балетно-салатовым бархатом. А нечего дразнить старого волосатого льва, он способен защищаться». Он злобно расхохотался и еще раз пригладил волосы в ушах. И вот уже 6:45... Люди занимают места в большом амфитеатре школы. В благопристойном жужжании толпы можно различить родителей, которые обмениваются милыми улыбками, пытаясь скрыть уверенность, что именно их чадо добьется успеха. Друзья тоже тут, готовые поддержать своих аплодисментами. Преподаватели снуют в первых рядах, пожимают друг другу руки. Они счастливы оказаться бок о бок с признанными профессионалами, которые решат судьбу лауреатов, тех, кто будет приглашен на фестивали в Тенглуде, в Аспене, в Цинциннате, тех, кого представят на самые престижные конкурсы с самыми большими премиями. Ширли и Гортензия – группа поддержки. Они читают программу, где присутствуют имена Гэри и Калипсо. Гортензия горделиво несет свой пучок гнездо, Ширли держится очень прямо, смотрит на сцену, ее левая нога трясется от волнения. Она случайно толкает ногу Гортензии. «Не волнуйся», – успокаивает ее Гортензия, – «все будет хорошо». Они выступают в самом начале. «Думаешь, это хорошо?» «Они всех уделают. Вот, погляди». Гортензия видит имя Марка в программе и пытается расшифровать имя его партнерши. «Твой пучок получился очень удачным», — говорит ей Ширли, пытаясь сосредоточиться на чем-нибудь еще. «Я думаю, что просто очень боюсь за него». «Само собой, он работал как вол, репетировал по 12 часов в день, так что ему остается только победить. И потом он лучше всех отныне и вовек». Она представила себе хвалебные статьи критиков, пианист Гарри Уорд вошел, никак не поприветствовав публику, сразу сел за рояль и сыграл сонату Бетховена, музыку, точно пришедшую из космоса. Он был полностью погружен в тончайшие хитросплетения нот, рожденных магией пальцев, игрой сочленений. Он, впрочем, ничего не сочленял, а устанавливал невесомое, давая ему проти кровь, наделяя сиянием глубоким и струящимся. В общем, под его руками рождался новый мир. Удивительно личный для такого молодого музыканта. «Венди, види, вице!» Он пришел, он сыграл, он победил. И ушел так же, как и пришел, неземным существом. Сегодня вечером родился гений, и имя ему Гэри Уорд. Вот что я написала бы, если бы была критиком. Она слегка прихлопнула свой пучок, смочила алые губы и сконцентрировала взгляд на сцене. Свет слегка приглушили, шепот умолк. В тишине слышались еще покашливания, скрип кресел, голоса опоздавших. Потом шум вовсе смолк, и установилась тишина. Первой вошла Калипсо. На ней было длинное платье, расшитое жемчужными. Оно сияло в лучах прожекторов. За ней шел Гэри, мрачный и торжественный, в черном пиджаке. Воротник белой рубашки был расстегнут, галстук он так и не надел. Они сели рядом, открыли партитуры, опустили головы, чтобы сосредоточиться, затем выпрямились, обменялись взглядом и начали первую музыкальную фразу. «Как он прекрасен!» — прошептала Гортензия, толкнув Ширли локтем в бок. Прежде чем занять свое место, Калипсо произнесла эти слова. «Дедушка, я буду играть для тебя. Я помогу тебе произнести другие новые «о», «а», научиться говорить. Ты будешь гордиться мной». Она, храня перед глазами образ деда, посмотрела на Гэри, наложила смычок на скрипку и сыграла три первых такта вступления. То умоляющий, то нервный, то радостный напев весенней сонаты Бетховена взвился к потолку, ноты заговорили. «Дедушка, дедушка, слушай, 76 лет — это еще не старость, ты сам недавно говорил так. Дедушка, я хочу, чтобы ты говорил, чтобы ты ходил, раскинь руки, я бегу к тебе». Образ ожил, дедушка улыбнулся, морщины вздернулись к вискам, он поднял руку, подвигал пальцами, отбил ритм, раз, два, три, нахмурил брови, чтобы проследить за звуками, которые могли разбежаться или, наоборот, сгрудиться в одном месте. Он склонил голову на бок, закрыл глаза, и на его лице можно было прочитать неизъяснимое блаженство. Она стояла на сцене с Гэри и Улиссом. Она словно испарялась, легкая и живая, словно превращалась в каплю дождя. Тут она скинула свои вышитые жемчугом туфельки, схватила за руку деда, вытащила его из инвалидной коляски, и они полетели, уцепившись за его скрипку. Они поднялись до небес. У них больше не было никаких границ. Она повернула голову и встретила взгляд Гэри, настойчивый, молящий. Он присоединялся к ней, рассказывал свою историю. Она услышала его, задержалась на дороге к небу, прислушалась. Скажи мне все, Гэри», — прошептала она, проводя туда и обратно смычком по струнам. «Расскажи мне свою историю». Гэри услышал звуки смычка Калипсо. Увидел, как она танцует вокруг него босая. Она подхватила звуки фортепиано, сгрузила их на спину, сгибалась, распрямлялась, колыхалась, удалялась, приближалась. «Не уходи», — молил он, — «не уходи. Я расскажу тебе один секрет». Скрипка стала еще тише, как будто давала место, чтобы он мог сказать свою речь. «Жил-был один маленький мальчик», — сказали за Гэри ноты сонаты. «Жил-был один маленький мальчик, и я обещал, что сыграю для него этим вечером. Я хочу вновь найти его, этот ключ ко всей истории». «Ты хочешь что-то спросить у него?» — спросила скрипка. «Откуда ты знаешь?» Их пальцы говорили между собой, ноты переплетались, музыка омывала их одним и тем же расплавленным потоком. Он видел ее дедушку, который улыбался, который говорил «О», который говорил «А», который говорил «Иди сюда, удиви меня, мучача». «Ох!» — воскликнула Калипсо. «Я вижу мальчика, он здесь вместе с нами, он смотрит на нас. Маленький мальчик в холле большого отеля. Какой у него грустный вид. Серьезный и молчаливый, он вжался в большой диван. Он спрашивает себя, куда ушла его мама. Не в опасности ли она? Ему за нее страшно». «Это ты, маленький мальчик в гостиничном холле?» — спрашивала скрипка. «Да, это я», — признавался он тотчас. «Я никогда никому об этом не говорил. Никогда не рассказывал об этом мальчике. Ему было 8 лет, ему было 10 лет, он видел все в белом цвете, не было цветов, ему было грустно, не за что было зацепиться. Я думаю, он потерялся в мире. Он искал слова, но не находил их. Он не знал, как наложить слова на всю эту белизну, которая душила его. Это было слишком для него. Он вставал и шел к парку, к деревьям, к газону, к петуниям, к каннам, к незабудкам, к мхам. Он искал цвета». «Ты увидишь, я приручу его», — сказала Калипсо, нимфа-чаровница. «Я поговорю с ним, успокою, он все забудет. Я возьму его на ручки, я буду как тысяча сирен». И скрипка заиграла нежно-нежно, звуки ее обвились вокруг мальчика. «Ты можешь плакать, ты можешь говорить, ты не обязан что-то изображать. Мужчины не плачут», — возразил малыш. «Плачут, плачут», — вставила Калипсо. «Конечно же плачут. Давай поплачем вместе». И скрипка заплакала вместе с ним. У Гэри сжалось сердце. Он схватил мальчика за рукав, сказал ему: «Я так счастлив, что нашел тебя». Калипсо замедлила темп, посмотрела, как они идут мимо, подтолкнула малыша Гэри: «Давай, поговори с ним, поговори с ним». И ребенок оказался совсем рядом с Гэри. Гэри вскрикнул, он почувствовал руку малыша в своей, он выпрямился, оглушенный счастьем, объятый радостью, всем телом навалился на руки, он сильный, он свободный, все барьеры летят, разбитые вдребезги, воды поднимаются, ему хочется кричать, петь, хочется заставить плакать самого Бетховена. «Спасибо, старик, спасибо, что ты пишешь такие прекрасные вещи, вещи, которые уносят далеко-далеко, которые возвращаются назад, как воздушный змей, роняя на лету драгоценности». Он хотел обнять Калипсо, не смог, тогда он положил ее на фортепиано, поцеловал ей веки, его пальцы соорудили лестницу на небо, он протянул ей руку, чтобы увести ее с собой, она посмотрела на него, улыбнулась, сказала «да» и поднялась по лестнице вместе с ним. Ширли услышала крик ребенка. Он отозвался в холлах всех больших отелей, где она бросала его, потому что ей не с кем было его оставить, потому что... Тот человек был в номере, и она не могла заставить его ждать. Человек считал каждую минуту опоздания и заставлял ее платить за все. Она это знала. Это было сильнее ее. Она должна была подняться в номер, она бежала по лестнице, за этажом этаж, задыхаясь, бросалась в закрытую дверь, колотила, просила позволения войти. Позволение немного себя помучить. Она просила прощения. Она говорила: «Делай со мной что хочешь, но прости меня». Он усмехался, смотрел на нее, предвкушая все зло, которое сделает ей сейчас, и разражался хохотом. И когда все бывало кончено, потому что так это надо назвать, когда все бывало кончено, она уходила, стыдясь, словно испачканная этой встречей. Она забирала из холла маленького мальчика, вставала перед ним на колени, просила прощения. Сколько раз она так просила у него прощения? И вот теперь, когда она услышала крик мальчика и сказала себе: «Я была чудовищем, ее сын, ее чудный маленький сын, он на сцене, он играет, отдает всего себя». Он только что рассказал ей свою тайну. Жалоба маленького мальчика вошла в ее сердце. Он показал ей небеса, он показал ей красоту. Она хотела идти за ним, не хотела больше покидать его ни на минуту, хотела остаться на той высоте, которую он задал, не падать ниже. Вечно она совершает одни и те же ошибки. Она подумала о мужчине, которого обнимала возле такси. Я не люблю его, я люблю только тех, кто исчезает, кто не смотрит на меня, кто плохо обращается со мной, наказывает меня за что-то. Я ничего не понимаю в любви, я должна все начать сначала, все униженно и старательно начинать с нуля. Я не люблю его, я не люблю его, я не люблю его. Начиная с первых нот, сыгранных Гэри, Гортензия удивилась, он не здесь. Но потом она услышала жалобу, она почувствовала боль, слезы навернулись ей на глаза, она пыталась совладать с собой. «Все же хорошо, ты что? Ты же не заплачешь, ты испортишь свой макияж?» Как же он прекрасно играет, и как прекрасно отвечает ему девушка на скрипке. Она словно вгрызается ему во внутренности, вживляется в него. Она увещевает его, он соглашается, раскрывается, как апельсин на две половинки. Они одни в этом зале, словно все остальные эвакуированы по внезапной тревоге. Они счастливы и страдают в их игре, и радость, и боль. Но эту боль, вот что странно, они преображают в магический любовный напиток, и несется над залом песнь великолепного триумфатора. Они рассказывают друг другу истории, истории только для них двоих. Они в нас не нуждаются, совсем как я, когда к краю мой пиджак из вельвета. Хороший должен получиться пиджачок, желтенький такой. Правильно я выбрала этот цвет, и ткань тоже мягкую, но плотную, хорошо сидит, мягко облегает. Очень важно выбрать материю. И вообще все материалы для шитья, как, к примеру, платье этой девушки, калипсо, просто чудо. Интересно, она даст мне его на некоторое время, чтобы я могла посмотреть, как оно шито? Странная девушка, некрасивая. Но это ничего не значит. Она сама грация, когда играет на скрипке. Хочется греться в лучах ее кожи, цепляться за ее скрипку, улететь вместе с ней. Она волшебница. Но стоит ли мне тревожиться? Нет, не думаю. Вся опасность, скорее всего, исчезнет, когда она отложит свой смычок. «Я не люблю его, я не люблю его», — повторяла Ширли. Соната закончилась, раздались аплодисменты, зрители выражали свой восторг по поводу выступления Гэри и Калипсо. Весь зал стоял и изо всех сил хлопал в ладоши. «Это успех, не станем скрывать это от себя», — объявила Гортензия. «А, я знала», — Гэри и Калипсо приветствовали зал, поклонились, переглянулись. «Я бы хотел, чтобы это длилось вечно», — прошептал Гэри. «Я могла бы играть так до утра», — шепнула Калипсо. Внезапно резкий свист хлестнул их по ушам. Они подняли голову, точно их призвали к порядку. Это Гортензия, встав ногами на кресло и засунув два пальца с крупными кольцами в рот, свистела, как неукротимый вождь племени воинственных апачи. Она выпрямилась и завопила. «Браво!» — Гэри послал ей воздушный поцелуй. «Эй, Ширли, слышала, как я умею свистеть?» — воскликнула Гортензия. «Астрид целый месяц меня учила. Это ужасно трудно, знаешь?» Две камеры подъехали к сцене и осветили сияющие лица двух солистов. «Это же для передачи 60 минут!» — воскликнула Гортензия, вновь пихая Ширли локтем. «Он нам не сказал, что концерт будут по телевизору показывать. Это великолепно. Если бы я знала, я одела бы калипсо в одно из моих платьев и прославилась бы за 30 секунд. Ну что же, партия не проиграна, а всего лишь отложена. Нужно найти другую, более известную, и пусть носит мои платья».